Эпилог. «Это девочка!» – прошептала лекарь с улыбкой, бережно передавая белоснежный сверток в руки застывшего от потрясения Даррена. «Девочка!» – хрипло выдохнул он, с искренним страхом осторожно принимая нашу кроху. Несмотря на усталость, я не сдержала тихого смеха. Величайший генерал в истории мира, суровый регент, воин и маг, внушающий ужас врагам и союзникам при одном только упоминании его имени, вряд ли хоть кто-то мог представить его таким испуганным и растерянным с ребенком на руках. Громадный Даррен и крохотный конвертик с нашей дочкой. Третий. Кто же знал, что активация ведьминой силы в королевском роду снимет проклятие на рождение исключительно мальчиков? В итоге у нас сын и третья дочка. А у Лореса и Майи пока только два сына. Но они тоже очень-очень хотят себе маленькую принцессу. Но знаем об этом только мы, их семья. А для всего остального мира Лорес Лейтон – мудрый и решительный молодой король. А Майя – его любимая супруга, красавица и верный друг и товарищ. Как и планировалось, после окончания обучения Лорес женился и принял корону, по праву принадлежащую ему. Даррен Дорнан с нескрываемым удовольствием вернулся к своим обязанностям главнокомандующего. Ему куда больше нравилось предотвращать заговоры и подавлять мятежи, чем разбираться в дворцовых интригах. А еще он лично курировал все поиски древних ведьминых учений. Мы с ним изучали эту магию вместе, в теории и на моей практике. А еще мы оба не сомневались, что у наших дочерей будет эта же сила, что однажды может привести к большим проблемам и повторению истории. Ведь уничтожили же ведьм однажды, могут попытаться повторить. Но это в любом случае будет еще очень и очень нескоро. Я, как и собиралась изначально, отучилась на бытового мага. Второй специализацией выбрала защитную магию. Даррен настоял. Он не заставлял и не приказывал, нет. Просто расписал преимущества и прикинул результаты, которых можно добиться при совмещении с бытовой магией, с моими знаниями из родного мира и с моим уровнем силы. Я доверилась и рискнула, и не пожалела. Теперь я разрабатывала новое заклинание, которое активно использовались людьми как в обычной жизни, так и в экстренных ситуациях и в военных действиях. Мое имя появилось в учебниках истории, а моим методом обучали магов. Я жила жизнью, о которой раньше не смела и мечтать. Я стала любимой и любящей женой, счастливой мамой и сильным магом, который помогал другим. А рядом со мной был лучший из мужчин, невидимая поддержка которого каждую секунду окутывала меня теплым шлейфом и дарила силы и веру в себя. Он гордился моими успехами, не пытаясь гасить мой потенциал и умения, поддерживал меня и мои увлечения и все-все мне разрешал. Я знала, что рядом с ним мне не нужно быть сильной. Знала, что могу всецело доверять ему, что могу ошибаться, и он всегда придет в нужный момент, чтобы помочь и решить созданные мной проблемы. Я выиграла эту жизнь, когда встретила Даррена Дорнана. И я знаю, что у нас с ним еще много-много счастливых лет впереди. Вместе.